Глава 12. Опустите планку. Не попадайтесь в ловушку совершенства. Контринтуитивный подход может помочь вам достичь лучших результатов. Я часто получаю просьбы стать наставником для начинающих предпринимателей и стараюсь взять столько, сколько мне позволяет время. В одной из наших бесед начинающая предпринимательница Эллисон, имя изменено, хотела узнать больше о моем прошлом, должностях, которые я занимал до основания Rented, и пути развития компании. Она пыталась начертить карту моего пути и использовать ее в качестве шаблона для своего собственного, чего я ей советовал не делать. Я твердо верил и верю до сих пор, что человек должен сам прокладывать свой путь. Повторяя то, что она услышала от меня, Эллисон перефразировала мою точку зрения в следующих выражениях. Похоже, вы думаете, что люди должны делать то, что для них правильно. Не думаю, что это так, ответил я. Я думаю, что вместо того, чтобы делать то, что правильно для них, люди должны вообще делать, а уж потом превращать сделанное в правильное для них. Я искренне верю, что различие здесь заключалось не только в семантике. Многие люди полагают, что существует правильный ответ и что самое сложное – найти его. Они обнаруживают, что замерли, не в силах двигаться вперед из-за страха, что принимают неидеальные решения или совершают неидеальное действие. Опыт показывает, что такое мышление ошибочно. Мир слишком сложен, чтобы допускать только правильные или неправильные ответы на трудные вопросы. Вместо того, чтобы искать идеальный ответ, цель должна состоять в том, чтобы, используя уже имеющуюся у вас информацию, найти хороший, а затем приложить все усилия, чтобы сделать его лучшим после того, как вы примете то или иное решение или предпримете то или иное действие. Как и в случае с идеями для компаний и новыми продуктами, решающее значение в основном имеет не первоначальная идея, а ее реализация и настойчивость в поиске ответа, когда времена становятся трудными. Хорошим примером является Facebook. Это была далеко не первая социальная сеть. На момент запуска такие веб-сайты, как MySpace и Friendster, имели гораздо больше пользователей и вовлеченности, чем нынешний лидер в этой области. Facebook как социальная сеть была просто еще одной хорошей идеей. Но затем Марк Цукерберг и его команда превратили эту идею в лучшую, благодаря тому, что именно они сделали с ней. Они получили неослабевающий спрос на свою социальную сеть, медленно и целенаправленно открывая ее для студентов колледжей, кампус за кампусом. Они создали социальный граф, который определял, как и в какой степени люди были связаны друг с другом, и могли использовать его для продажи рекламы с помощью нового таргетированного способа. Они переключили свое внимание на мобильные устройства, как только эта платформа стала доминирующей, приобрели будущих потенциальных конкурентов, таких как Instagram и WhatsApp, и так далее. Урок заключается в том, что единственного правильного ответа никогда не было. Скорее, они выбрали путь, а затем превратили его в правильный для себя ответ. Аналитический паралич. При информационной перегрузке, с которой мы все сталкиваемся, взвешивание наших вариантов может быстро привести к аналитическому параличу. Вместо того, чтобы помочь нам приблизиться к лучшему ответу, мы остаемся на месте, так и не придя к ответу вообще. По словам Марка Аврелия, важно действительно принять решение, начать действовать и в этот момент держаться, пока не усвоишь себе и это. Говоря словами, которые более близки к нашему времени, профессор психологии Гарварда Эллен Лангер объясняет: генерация дополнительных вопросов не поможет, потому что нет логической точки остановки. С таким же успехом мы просто можем выбрать момент, чтобы перестать задавать вопросы, признать, что это произвольный момент, а затем принять интуитивное решение. Тогда мы сможем работать над тем, чтобы сделать решение правильным, а не зацикливаться на том, чтобы принять правильное решение. Это не означает, что не должно быть никакого анализа или фильтрации. Скорее, речь идет о признании того, что в определенный момент анализ приобретает убывающую отдачу и может иметь негативные последствия. И они, вероятно, наступят гораздо раньше, чем вы думаете. Исследование психолога Роберта Розенталя продемонстрировало силу сосредоточения внимания на том, чтобы превратить принятое решение в верное. Не тратя время на чрезмерный анализ в поисках правильного ответа в неожиданных обстоятельствах. Так называемый эффект Розенталя показал, например, что если сказать учителям, какие учащиеся обладают более высоким IQ, и назвать их интеллектуально развитыми, это станет фактом. Те, кому учителя сказали, что они были умнее в начале года, на самом деле оказались умнее остальных, что подтвердили тесты, проведенные в начале и конце учебного года. Вы могли бы подумать, что все это хорошо и замечательно, и тест IQ, и маркировка учеников попали в точку. Однако это не конец истории. Имена студентов, которых назвали интеллектуально развитыми, были выбраны случайным образом. IQ этих студентов не превышал IQ остальных в начале года. Тот факт, что учителя просто думали, что эти ученики умнее и будут лучше учиться, привел к интеллектуальным достижениям тех самых учеников. Преподавателям не давали исключительных учеников, но их вера в одаренность детей заставляла настойчиво воспитывать из этих учеников интеллектуальных талантов. Даже не осознавая этого, или наоборот, пытаясь действовать намеренно, мы вполне способны упорствовать, пока не усвоим это себе, как учил Марк Аврелий. Стремление к минимуму, а не к максимуму. В мире стартапов царит культ MVP. Впервые популяризированный в книге «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup». MVP в этом контексте не относится к награде, которая, кажется, неизбежно достается Тому Брэди после каждого супербоула, а означает «Minimum Viable Product» – минимально жизнеспособный продукт. Том Брэди, игрок в американский футбол, за свою карьеру выиграл 7 супербоулов и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. 3 раза был назван самым ценным игроком. Most Valuable Player – MVP. По словам Эрика Риса, автора этой книги, минимально жизнеспособный продукт – это тот, который имеет только те функции, и не более, которые позволяют вам выпускать продукт, который находит отклик у первых последователей, некоторые из которых заплатят вам деньги или оставят отзыв. Это определение может быть многословным, но по своей сути оно признает необходимость и даже преимущество снижения планки для первой версии нового продукта. Так вы можете быстрее выпустить его, получить реальную обратную связь от клиентов и быстрее начать улучшать его правильным образом. Другими словами, примите решение, а затем работайте над тем, чтобы сделать его правильным. Ваш первый продукт не будет близок к вашему итоговому или лучшему продукту. Вашим настоящим, лучшим первым продуктом будет не какая-то идеализированная, усовершенствованная версия, состряпанная в голове, а та, которую вы сможете выпустить на рынок, быстрее и дешевле всего. Только тогда вы получите настоящую обратную связь и понимание того, как люди на самом деле относятся к тому, что вы создали. Когда людей спрашивают, что они думают о новом продукте или идее в опросе, им легко солгать. Действительно, эта нечестность даже не всегда может быть преднамеренной или сознательной с их стороны, поскольку разрыв между намерениями и поведением, когда у людей не получается обратить первые в действие, хорошо задокументированное явление. Однако, когда людей просят расстаться с живыми деньгами, правда выходит наружу быстрее и охотнее. Вот почему обычное предостережение для стартапов звучит так. Не позволяйте лучшему быть врагом хорошего. Каким бы модным и современным ни казалось данное выражение, представителям технического мира оно восходит к трудам французского писателя XVIII века Вольтера, который сказал «Le mieux est l'ennemi du bien». Это переводится как «лучшее – враг хорошего». Говоря это, автор такого шедевра, как «Кандид» или «Оптимизм», вовсе не пытался ободрить себя или кого-то еще, он только констатировал факт. Будучи потребителями, мы настолько привыкаем к итоговым версиям продуктов, что часто забываем, как первоначально они выглядели. Чтобы освежить память, посетите Wayback Machine на archive.org и посмотрите, как выглядели Facebook в 2004 году, в то время thefacebook.com, и Amazon в 1995 году. Сравните это с тем, что они представляют собой сегодня. Основатели обеих компаний понимали, как важно выпускать в мир хоть что-то, потому что только тогда можно разобраться, как делать свой продукт лучше и лучше. Только благодаря этому быстрому и повторяющемуся процессу им удалось создать две самые дорогостоящие компании в мире. Сравните позицию этих основателей с позицией некоторых хорошо известных технологических провалов, использовавших подход, согласно которому на рынок мог быть выпущен завершенный и окончательный продукт. WebOne, вероятно, слывет самым печально известным примером анти-MVP подхода из первой эры доткомов. Потратив более 1 миллиарда долларов менее чем за 2 года, они были вынуждены закрыться в 2001 году, словно доказывая, что даже когда история не повторяется, она безусловно рифмуется, через 6 месяцев после запуска короткометражного стримингового видеосервиса Quibi и привлечения почти 2 миллиардов долларов его основатели Джеффри Катценберг и Мэг Уитман закрыли проект. В обоих случаях внутренняя планка для начального продукта была настолько высока, что сформировала абсолютное нежелание и даже неспособность выпустить раннюю версию, чтобы протестировать идею в условиях рынка и понять, действительно ли пользователи захотят этот продукт и в каком именно виде. Ирония в обоих случаях заключается в том, что каждая из этих компаний была основана и построена людьми, которые должны были знать, что делают. Луи и Том Бордерс, создатели WebOne, сначала построили и продали компанию Borders Books, еще будучи студентами Мичиганского университета. В то время они не зацикливались на создании какой-то идеализированной версии своего бизнеса. Они просто основали компанию и стали совершенствовать ее по мере сил и возможностей. В течение 10 лет, которые Мэг Уитман занимала пост генерального директора eBay, она превратила ее из малоизвестного сайта с годовым доходом в 4 миллиона долларов в компанию с прибылью в 8 миллиардов долларов. Но с Quibi она, казалось, позабыла свои ранние уроки. Мэг знала, что такое ранняя версия, но настолько хотела, чтобы продукт с самого начала был на высоте, что не уделила должного внимания клиентским отзывам, а потом стало слишком поздно что-то менять. Возможно, в обоих случаях, уже добившись большого успеха и придерживаясь высокой планки, основатели компании не могли смириться с тем, что позже им придется ее снизить. Им было бы слишком стыдно это сделать. И все же, как сказал Рейд Хоффман, основатель LinkedIn, соучредитель PayPal и один из первых инвесторов Airbnb. Если вам не стыдно за первую версию вашего продукта, значит, вы выпустили его слишком поздно. Самая высокая планка. Как вам удалось создать такой успешный блог? Услышал я вопрос одного из моих соседей по столу, адресованный человеку, сидящему рядом со мной. Мы находились на конференции и собирались вместе принять участие в панельном обсуждении, но перед началом все участники сели вместе пообедать. «Ну», – максимально вежливо ответил человек рядом со мной. «Я просто начал вести блог и делал это каждый день. Сначала на сайт не заходил никто, кроме меня. А потом, со временем, людей становилось все больше и больше. И количество контента тоже увеличивалось. Поэтому я думаю, что создал свой блог с помощью блога». Когда дело доходит до парализующего давления перфекционизма, мало кто знает это чувство лучше, чем люди творчества. Будь то сковывающая и гнетущая пустота холста, белый экран с одиноко мигающим курсором или песня, в которой еще нет ни одной ноты. Писательский блог преследует не только писателей. Он отлично знаком моему соседу за обеденным столом. Саймон Тэм – экстраординарный человек, основатель и басист The Slants. Саймон также является отмеченным наградами автором мемуаров Slanted, композитором, написавшим и сыгравшим главную роль в собственном внебродвейском шоу, спикером, активистом и организатором мероприятий. Саймон, возможно, даже более известен как истец в громком деле Верховного суда «Metal против Тэма», в котором он боролся за право назвать свою группу «The Slants». Суд единогласно принял решение в его пользу, тем самым расширив гражданские свободы для меньшинств. На протяжении всей своей карьеры занимался он творчеством или общественной деятельностью. Саймон стремился не допускать, чтобы лучшее становилось врагом хорошего, и таким образом вставала на пути реальных действий. В английском языке жаргонное выражение «сленд» является пренебрежительным термином, используемым для обозначения человека из Восточной Азии, особенно китайца или японца. Этот паралич в погоне за совершенством, делится Саймон, характерен для многих творческих людей. Например, вы работаете над чем-то вроде музыкального альбома, но так зацикливаетесь на совершенстве конечного продукта, что в итоге вообще не можете завершить его. Вы настолько увлечены результатом, который хотите получить, что не можете начать, сыграв хотя бы одну ноту. То же самое и с писательством. В книге может быть 70 тысяч слов, но все начинается с одного. Вот почему так много групп застревают, просто играя каверы. А авторы в конечном итоге берутся за разовые оплачиваемые задания от других людей. Но в конце концов, конечный продукт – это просто скопление множества мелких кусочков. Книга, альбом, законченная картина – все это пресловутый слон, единственный способ съесть которого – по одному кусочку за раз. Именно так Саймон старался мыслить на протяжении всей своей творческой карьеры. «Когда вы начинаете добавлять других людей, – объясняет он, – становится еще сложнее. У каждого человека в группе может быть свое видение того, каким должен быть конечный продукт. Очень просто позволить этим творческим разногласиям помешать вам сделать первый шаг». Поскольку их устные аргументы в Верховном суде США были назначены на 18 января 2017 года, Саймон и его товарищи по группе знали, что должны записать альбом раньше. «Мы очень хотели выпустить его до устных аргументов», — объясняет Саймон. «Это была точка невозврата, и нам приходилось отталкиваться от нее». Но даже зная о надвигающемся дедлайне, некоторые из участников группы не могли найти вдохновения. «Забавно», — размышляет Саймон. «Ведь мы не ожидаем, что сантехник будет ждать какого-то особого настроения, чтобы починить засоренную трубу. Мы не ожидаем, что хирург будет ждать, что его посетит муза, прежде чем он приступит к операции. Ведь это просто работа сантехника или хирурга. Кто такой музыкант? Тот, кто создает и исполняет музыку. Кто такой писатель? Тот, кто пишет. Так что за работу». И это именно то, что Саймон и его группа сделали, создав лагеря Slants. Правило было только одно. «Прийти с идеей», — объясняет Саймон. «Это не обязательно должна была быть отличная или даже хорошая идея. Нам не обязательно нужно было использовать ее в конечном продукте. Но каждый должен был прийти с чем-то». В этих лагерях участники группы разбивались на команды. Одни работали над текстами, другие над музыкальными компонентами. А затем все собирались вместе, чтобы усовершенствовать то, что они сделали по отдельности. «У нас не было времени ждать вдохновения», — рассказывает Саймон. «И я все равно не верю, что вдохновение приходит спонтанно». Вдохновение приходит во время рабочего процесса, а не перед ним. Результатом этих лагерей стало то, что к установленному сроку группа создала около 30 новых песен, намного больше, чем им было нужно. Сократив список и оставив лучшие композиции, Slants выпустили первый из двух мини-альбомов 15 января 2017 года, за три дня до того, как предстали перед Верховным судом. Саймон знал, что такой подход сработает, потому что так было всегда. «Мы не в первый раз работали таким образом», признается Саймон. «Все наши 6 релизов до этого были выпущены с заранее определенной даты выпуска. Мы не стали бы ждать, пока альбом будет готов, а затем планировать тур для его продвижения. Вместо этого каждый раз мы сначала обдумывали детали тура, а затем возвращались к работе, чтобы выпустить альбом вовремя». «Это немного странно», размышляет Саймон. «Когда мы работаем на кого-то другого, мы появляемся и делаем работу. И все же, как творческие люди, мы, кажется, постоянно можем найти себе оправдание, почему мы не работаем прямо сейчас. Но оправдания, какими бы убедительными они ни были, не помогают завершить дело». Совершенство – это глагол. «Мы часто думаем о совершенстве как о существительном, описывающем конечное состояние. Оно говорит нам, каким что-то является, однако гораздо полезнее сосредоточиться на глаголе, на действии «совершенствовать». Не как на состоянии бытия, а скорее как на процессе становления. Этот сдвиг позволяет опустить планку, чтобы обозначить начало, а не конец. Объясняя разницу между снижением планки и снижением ее стандартов, лучший автор бестселлеров по версии New York Times, Гретхен Рубин, пишет: «Снижение своих стандартов предполагает, что я соглашусь на посредственность. Снижение планки предполагает, что я устраняю препятствия». Снижение планки не означает, что мы согласны на меньшее или худшее. Речь идет о том, чтобы сделать лучше, избавившись от этих препятствий, воображаемых или нет. Успокоить сварливого перфекциониста внутри нас, единственная цель которого кажется не в том, чтобы сделать нас лучше, а в том, чтобы помешать нам когда-либо начать что-то новое или интересное. Возможно, покажется удивительным, но способ преодолеть этот внутренний голос, будь то в работе или личной жизни, творческих начинаниях или практических обязательствах, состоит в том, чтобы мыслить как ученый. В частности, нужно относиться к большинству своих решений и действий как к экспериментам, которые нужно запускать, отслеживать и тестировать, а не как к окончательным решениям, которые должны быть высечены на камне. Это можно сделать, следуя научному методу и выполнив следующие шаги. В приложении к аудиокниге есть рабочий лист, который поможет вам начать. Первое. Определите вопрос, на который вы хотите ответить, или решение, которое вы пытаетесь принять. Второе. Сделайте прогноз относительно ответа или действия. Третье. Разработайте пошаговый план проверки правильности этого прогноза. Четвертое. Наблюдайте за тем, что вы обнаружили и что узнали на каждом этапе. Пятое. Задокументируйте то, что вы обнаружили, и извлеките уроки из этих открытий. Шестое. Сделайте вывод. Седьмое. При необходимости повторите. Эта методология подходит как для написания романа, так и для тестирования нового отпускаемого по рецепту лекарства или принятия решения о смене карьеры. Например. Первое. Вопрос. Можно ли из воспоминаний моего детства сделать хороший автобиографический роман? Второе. Прогноз. Да. Третье. Пошаговый план. Начните писать. Четвертое. Наблюдайте. Перечитайте то, что вы написали. Поделитесь написанным с людьми, которым вы доверяете, для обратной связи. Пятое. Задокументируйте. Хотел бы я читать это, если бы это было не обо мне. Кто-нибудь просит следующую главу, потому что роман увлек его. Шестое. Сделайте вывод. Да, нет. Седьмое. Повторите. Новый вопрос. Что именно, сама история или то, как я ее описываю, нуждается в доработке? Восьмое. И так далее. Помните, смысл всего этого в том, чтобы начать работу и больше не пребывать в ступоре. Но при этом мы не обязательно должны замыкаться на заранее определенном пути. Когда Марк Аврелий советовал «держись, пока не усвоишь себе и это», он не говорил нам слепо идти вперед, когда в этом нет смысла. Держаться – значит работать над тем, чтобы сделать эти вещи своими. Только вы сами можете решить, что это значит, что влечет за собой. Фиксация на чужом видении может быть столь же вредной и бесполезной, как и фиксация на какой-то ранее воображаемой версии вашего собственного творения. С помощью тестирования и экспериментов вы можете продолжать учиться, повторять, уточнять и даже совершенствовать глагол. И все это в погоне за более совершенным, прилагательное. А теперь наденьте лабораторный халат и приступайте. Глава 12. Подведение итогов. Первое. Лучшее – враг хорошего. Часто служит оправданием для того, чтобы вообще ничего не делать, и не мотивирует сделать что-то лучшее. Второе. Чтобы преодолеть аналитический паралич или ступор перед пустой страницей, начните со снижения планки, чтобы определить, каким должен быть первый шаг. Третье. Чтобы снизить планку, не снижая стандартов, работайте постепенно, используя научный метод. А. Задайте вопрос. Б. Сделайте прогноз. В. Составьте пошаговый план. Г. Наблюдайте за результатами, пока воплощаете план. Д. Задокументируйте результаты. Е. Сделайте вывод. Ж. Повторяйте по мере необходимости. Рабочий лист научного метода вы найдете в приложении к аудиокниге.